кто и за что в нас отвечает. Мюррей Боуэн выделял в родовых системах два важных параметра, которыми они характеризуются. Уровень тревожности. Из самого названия ясно, что это такое. А визуальное представление о вашем уровне тревожности в виде пятен, черных воронок и прочих непонятностей вы получите, когда я покажу, как строить карту эмоциональных загрязнений. Уровень дифференциации – это как раз то, чему я учу всех клиентов. Способность действовать не реактивно, то есть бездумно, сразу эмоционально, а так, чтобы успеть осознать и понять, откуда в вас эта реакция. И я вам скажу, почему люди часто реагируют как животные. Потому что в них сидит автоматизм, привнесенный, например, программой лояльности. Отсюда задача – перевести свой рептилоидный импульс в префронтальную зону и проанализировать себя. Именно способность отслеживать свои реакции, рефлексировать, отличает нас от остальных животных. И чем мы дальше от зверя, тем выше в нас человеческая способность отдифференцировать эмоциональный опыт прежде, чем блевануть реактивные эмоции на окружающих. Не овладев этой методикой рефлексии, вы так и будете ходить на преднастройках от вашей породы и проживать поколение за поколением транслированные программы. При этом нужно понимать следующее. На уровне физиологии для перестройки мозговых программ вам потребуется перекоммутации в нейронах мозга. Новые контакты нужно будет постепенно проращивать, перекидывая провода аксонов на другие синаптические клеммы. Это как учить новый язык, требует времени. Потому и называются данные процессы медленными процессами в мозгу, в отличие от быстрых процессов передачи сигналов, которые обеспечивают мышление здесь и сейчас, то есть сиюминутную тактику жизни. А медленные процессы физического проращивания новых связей в мозгу, словно травы, обеспечивают жизненные стратегии. Как я уже говорила, на это уйдут месяцы. Но они же не последние в вашей жизни, потратьте. Вам нужно восстановить то, что было когда-то утрачено. Ведь как работает травма? Она разрушает баланс возбуждающих и тормозящих нейронных связей, производя перекоммутацию в мозгу. В результате чего тело человека начинает регулироваться так, что он легко срывается от малейшего триггера, смутно напоминающего обстоятельства травмы, например, от запаха алкоголя или разговоров о нем, если с детства в тревоге ждал каждый вечер прихода домой пьяного отца, который начнет бить мать. Человек с таким травмированным мозгом пребывает в состоянии перманентного стресса. Он каждый день выживает, а не живет, поскольку буквально застрял в прошлом, в моменте травматизации. Такие люди либо фоново раздражены, либо пребывают в перманентной депрессии. А психотерапия позволяет подобрать такие слова-ключики, чтобы утраченные связи в мозгу восстановить. Сам себе без внешней помощи, психолога или нужной книги, человек помочь оказывается не в силах. Он не может найти в шкафу своей головы нужные вещи, потому что там бардак и разруха. Невозможно вытянуть себя за волосы из болота без чужой помощи в виде поданной кем-то живой руки или хотя бы свисающей сверху ветки. Данная книга — такая ветка. Травма всегда закладывается в детстве, в состоянии беспомощности перед миром взрослых. В результате, когда повзрослевший человек попадает в ситуацию из детства, его перемыкает. В нем взрывается неконтролируемая ярость или ревность, опасная для окружающих агрессия, либо, наоборот, реакция оцепенения заморозки. Примеры жизни. Моя бабушка после смерти Сталина своего мужа из мест не столь отдаленных, где он пребывал на поселении, не дождалась. Вот вроде бы уже и амнистию объявили, а его все нет. Оставив сына на попечение родственникам, она поехала на шахты в Донецк искать деда. И выяснилось, что муж ее там второй раз женился, будучи с ней даже неразведенным. При тогдашнем бардаке это оказалось возможным. После учиненного скандала бабушка деда моего отбила и увезла к себе в Пензу, а потом признавалась мне. Не знаю, правильно ли я поступила, что отобрала его тогда. Потому что у всех ее родившихся потом дочерей жизнь пошла наперекосяк. Вот даже удивительно. Сын, который родился до этой истории, сумел без проблем создать крепкую семью. А у родившихся после дочерей безбрачие, ревность и неверность стали спутниками жизни. Им устойчивых браков создать не удалось. И даже у меня, внучки, с неконтролируемой ревностью были проблемы, доходившие чуть ли не до аффекта или потери сознания. Родовой кошелек, как видите, принимает в себя не только хорошее. Уровень дифференциации, то есть способность разделять интеллект и эмоции, определяет психологический климат в семье, который тем выше, чем лучше каждый член семьи может порефлексировать над своими реакциями и эмоциями. И ваша задача с помощью специалистов или книги расширить пропускную способность своего родового кошелька не только на уровне финансов, но и на уровне эмоций. Чтобы иметь возможность переработать вспышечную эмоциональную реакцию в сознанное, понимающее действие или бездействие. Не думайте, что это будет легко. Ваши родовые программы станут защищаться. Ведь как раз для снижения уровня тревожности родовые системы и нарабатывают эти самые паттерны, шаблоны и приемы поведения, которые транслируют последующим поколениям словесно, а также своим примером родители и бабушки с дедушками. Эти программы в вас проросли, а организм ленив и автоматичен, поэтому чаще всего для снижения уровня тревоги запускаются именно соглашательские программы лояльности, а не энергозатратный интеллект. О тревожности. Внутри семьи существует два способа снижения тревожности. Первый – вхождение в треугольники, когда, например, родитель берет в союзники одного из детей, и ребенок становится заложником треугольника «папа, мама, я». Его подтягивают на уровень взрослого, причем иногда звучат просто адовые фразы типа «это все из-за твоего отца случилось, он погубил мою жизнь, этот алкоголик, изменщик». И ребенок начинает полагать и чувствовать, что это и он отчасти виноват в страданиях мамы, ведь это все из-за твоего отца. Иногда в такие альянсы ребенка берут сознательно. Например, папа дружит с дочерью против мамы, возвышая дочь до уровня женщины, дарит подарки, вместе они подсмеиваются над мамой. Второе. Дистанцирование. Когда каждый член семьи занимается своим делом, чтобы меньше контачить друг с другом. А встречаются они только вечером. Что хорошо видно на примере ушедшей пандемии коронавируса. Когда уйти друг от друга во время домашнего ареста 2020 года стало некуда, совместная жизнь для многих оказалась невыносимым испытанием. И это открытие послужило причиной вспышки разводов. По данным Росстата, в 2019 году на 1000 браков было 653 развода, а в 2020 году уже 732. Иными словами, общий рост числа разводов таким образом составил 12%. А в некоторых регионах России, где были особо сильные противоэпидемические меры, он достигал 20% и даже 30%. Выяснилось, что люди годами не знали, с кем вместе они живут. И все из-за того, что дистанцирование перестало работать и людей столкнуло лбами. Многим, кстати, пережить кошмар совместной жизни тогда помогло чувство юмора. Молодые пары снимали смешные ролики и выкладывали их в YouTube, TikTok, Instagram, переводя все на более высокий уровень эмоционального переживания и не скатываясь в негатив совместного тупого бухания. Сноска. Здесь упоминается сервис Instagram, принадлежащий экстремистской организации Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вообще же уровень тревожности передается по наследству. И управлять ею, тревожностью, можно только при помощи осознанности, для чего надо постоянно развиваться, работать над собой, чтобы не находиться в привычных страхах. Обычно люди боятся того, чего не понимают. Поэтому мыслящий человек минимизирует количество своих страхов, высветляя фонарем осознание темной сгустки неосознанного, наработанные в нас предками. Считается, что второе поколение по направлению от нас в прошлое, то есть наши отец и мать, которые будут на геносоциограмме прямо рядом с вами, отвечают за наше чувство целостности, социальную адаптацию, основные модели поведения в социуме, взаимодействие с партнером, внутренние иерархии. Вообще первый закон рода — это закон иерархии. Если, например, отношения дочери и матери инвертированы, Если дочь выступает в роли матери, оберегая всячески мать, боясь ее обидеть, и таким образом возвышается над своей матерью, потом психотерапевтам придется много работать, чтобы эту инверсию в психике убрать. Ибо такая девочка, став взрослой, будет мешать себе жить и продолжаться в роду. Главная задача настоящей мамы — не механическое наполнение холодильника, а любовь и забота по отношению к дочери. А уж если мама взрослой дочери продолжает инспектировать ее холодильник, то это даже не забота, а контроль над чужой жизнью, который, увы, не заменит недоданной когда-то любви. Такая мама просто не знает, как быть любящей, потому что такое умение вместе с любовью не было ей дано на базовом уровне ее собственной мамой. И с поколениями этот ручеек умения любить истончается, гася рот. Только постепенно восстанавливая правильную иерархию, говоря своей воображаемой маме «Твоя мама не я, мам, а моя бабушка, обратись за любовью к ней, а я тебе должна только уважение», вы постепенно нормализуете свою жизнь. Это станет вам понятнее после того, как вы пройдете весь алгоритм расчищения русла жизненной реки, описанный далее. Третье поколение от нас — бабушки и дедушки. От них нам достаются способности, таланты, навыки. Поэтому нанесите на геносоциограмму побольше профессиональных навыков ваших предков, чтобы лучше понять себя. На что заточены ваши руки и голова? Мой личный пример. Обе мои бабушки были деревенскими. Я это называю целительницами. И я на новом качественном уровне, соответствующем времени, стала тем, кем стала, по сути дела, ту же работу, что и они. Четвертое поколение, четыре прабабушки, четыре прадедушки. От них нам достаются иммунитет, чутье верного выбора, интуиция, телесное здоровье и качество жизни в старости. Можете взглянуть после составления на свою геносоциограмму, на все, что вам удастся нанести из того, что вы о своей семье узнали, слышали ранее, добыли из архивов, и проанализировать, что в этом смысле ждет ваших потомков, после чего проработать над собой в плане восстановления своего здоровья ради правнуков. Это возможно. Исправить их через себя. Только так это и делается. Когда ко мне приводят ребенка или подростка с проблемами, я сначала работаю с его мамой. И бывает, самого ребенка потом уже и касаться не надо. Пятое поколение. От прапрабабушек и прапрадедушек наследуется ваша возможность родить детей. То есть репродуктивные возможности. Хотя кому-то это может показаться странным. Если у прапращуров было много умерших детей, например, 10 родили, а почти все в раннем возрасте умерли, у правнучек могут быть проблемы по репродуктивной линии. И поверьте, на примере тех геносоциограмм, которые я видела, такие истории типичны. Сама я, например, довольно плодовитая, по нынешним небогатым на детей временам. У меня двое чудесных детей. Но, глядя на свою геносоциограмму, я понимаю, что до своих прапрабабушек мне не дотянуться, и лучше поберечь матку. В моем роду, например, у многих моих родственниц матки уже нет. Она хирургически удалена или побита миомами и прочими женскими болезнями. А все потому, что не были приняты в род в прошлых поколениях абортивные убиенные души. Вот хотите верьте, хотите нет. И с этими невозникшими людьми нам тоже придется работать. Они тоже должны быть в геносоциограмме. Шестое поколение — это 32 предка, пра-пра-пра. От них мы получаем мировоззрение, отношение к знаниям, возможность создать гармоничную пару, поэтому раскапывайте шестое поколение на предмет этих качеств. Седьмое поколение — 64 предка, пра-пра-пра-пра. От них мы берем то, что составляет нашу уникальность, наше предназначение, род занятий, призвание. Наше призвание складывается из генетической палитры этих 64 людей, из их психоэмоционального опыта. Они транслируют нам способность правильно прожить свою судьбу, говоря пафосно. Иными словами, седьмое колено предков диктует вашу жизненную миссию. Не бойтесь наносить на геносоциограмму предков, имена которых не знаете. Есть шанс, что вы потом поймете, какая психоэмоциональная энергия идет от этого предка в вашу сторону. И снова повторю ключевой момент. даже если вы в это не верите, даже если вы считаете, что сами себе все нафантазировали, это будет ваше видение, ваша фантазия, которая встроена в ваш эмоциональный интеллект. А именно, с вашими эмоциями мы и работаем. Поэтому можете не сомневаться в условно-безусловной адекватности картинки. А дальше настанет этап пошаговой регрессии через ЭОТ, методику которой я также вам дам в соответствующей части книги. Посмотрите на картинку в PDF-приложении. Это поэтически называется «Крылья рода». Здесь представлены 7 поколений от вас. И первое восклицание, которое выдают почти все, глядя на этот веер. «Не верю, что хоть кто-то добрался даже до 3-го поколения, не говоря уж о том, чтобы заполнить 7-й ряд. Там 128 человек. Но весь ряд заполнять не надо. Цель — ничто, путь — все. Важно стремление идти вглубь и решить проблемы. Мы ведь работаем с собой. И чем глубже внутренняя работа, тем лучше. Потому, например, что аутоиммунные недуги, проблемы хронического алкоголизма, шизофрении и инвертированной сексуальной ориентации лежат как раз в 7-м поколении, каким бы странным это ни показалось. И сразу пример, как лыка в строку. Один из моих клиентов гей, с которым мы долго работали, идя все дальше и дальше вглубь своего рода и дойдя аж до 7-го колена, не обнаружил ни одного ресурсного мужчины с выраженным мужским достоинством. Их всех ущемляли женщины. При этом в социальном плане они могли быть успешными и даже имеющими свое большое дело, но по какой-то линии всегда зависели от женщин. Так вот, выяснилось, что аккурат в 7-м колене предков отец продал дочь за мешок зерна. Настолько же было унижено самолюбие и самоценность этой девочки, выданной замуж за мешок зерна, что эта обида молнией просквозила через поколение. О чем думала, вынашивая и рожая мальчиков, эта женщина, которую предал ее главный мужчина-отец? И чему были научены рожденные из такого чрева девочки? Не доверять мужикам, во всех случаях, всегда иметь над ними силу. Настоящее проклятие рода. Да, распаковка этой темы не поменяла сексуальную ориентацию моего клиента, потому что она к тому времени была уже осознанной и принятой. А сам он вполне социализирован, адаптирован, признан и реализован. Но вот в кейсе с другим моим клиентом-геем погружение в род привело к тому, что он завел нормальную семью. И это было решено всего за 2 сеанса. Один офлайн, один онлайн. Выше приведенную историю с мешком зерна вы, конечно же, можете посчитать сказкой. И слово «выяснилось» 2 абзацами выше правильнее было бы заменить на «всплыло в голове моего клиента». Причем всплыла эта история необычайно ярко на его внутреннем экране. Мы не знаем, происходила ли она в реальности, но почему бы и нет, ведь прошлое столь же многовариантно, как и будущее. Сноска. Это не моя мысль, это напрямую следует из квантовой механики. И ваше возражение о том, что данный поступок отца с продажей дочери вряд ли передался бы, как факт, через 7 поколений, я принимаю. Действительно, никто не говорил детям и внукам: «А ты знаешь, твою прапрабабку отец продал за мешок зерна». Но мы во время сеанса идем по обрывкам эмоциональной памяти. Клиент уходит в лес из своих предков, как Афанасий Никитин в «Хождении за 3 моря», совершенно не зная, какую полную чудес Индию он там найдет. Он буквально, как в известной сказке, отправляется в прошлое с заданием «найди то, не знаю что», и находит. Как сказал однажды великий психолог Владимир Кучеренко, человек так устроен, что ему даешь невыполнимое задание, и он выполняет. Поэтому совершенно не важно, была ли эта история в действительности, то есть сработала ли в трансовом состоянии так называемая память предков, о которой писали когда-то советские фантасты и которая хранится неведомо где, то ли в физическом вакууме, как предполагал Александр Казанцев, то ли в любимых восточными мистиками полях Акаши, то ли это одно и то же. Или же в мозгу клиента просто молнией вспыхнула воображаемая картинка. Это не имеет значения. Вы можете по принципу дополнительности принять любую точку зрения, потому что человек, работая с родовым полем, фактически работает сам собой, со своим собственным прошлым, которое, повторюсь, столь же вариабельно, как и будущее. Вы можете его выбирать и менять. И можете делать это только вы и никто, кроме вас. Ведь это же ваше прошлое. В такие сложные проработки идут высокоразвитые, как правило, творческие личности, которые много прочли, долго рефлексировали и, возможно, посвящали часы психотерапии. Они не готовы мириться хоть с какой-то несогласованностью в своей душе. Им не нравится внутренний дискомфорт со своей бессознательной частью. Если они не могут поменять ситуацию, они идут в терапию, чтобы поменять свое отношение к ситуации. Но обычно бывает так, что поменявшись сами ментально и телесно, они меняют ситуации вокруг себя, то есть реально изменяют свой мир и взрывным образом реализуются на всех уровнях своей жизни. Просто потому, что внутри них поселяется спокойствие и все разглаживается. Иногда приходится слышать, что каждому человеку нужно прорабатывать карму. Мне термин «прорабатывать» не нравится. Он напоминает тупое зубрение. Мне кажется, гораздо точнее слово «растворить». Впрочем, это дело вкуса к терминологии. Суть же в том, что работать придется лично вам. И никогда не будет так, что вы заплатите деньги проводнику, психотерапевту, а он сделает за вас всю работу. Нет, пропускать все через себя придется самому, совершая тяжкий труд. А терапевт может лишь повысить вашу способность к дифференциации эмоций. Но растворять опыт предков и их негативные эмоции в виде слежавшихся глыб в вашей душе вам придется лично. Если вы хотите что-то изменить в поведении ваших детей, настоящих или будущих, или хотите изменить свое отношение к поведению ваших родителей или бабушек-дедушек, вам потребуется работа со своим восприятием их опыта. Мы не можем изменить прошлое физически. Его уже нет. Оно уже только в вашей голове. Зато мы можем изменить восприятие этого, существующего только в нашем сознании прошлого. Изменить персональную реальность. А поскольку каждый из нас живет в своей персональной реальности, вы таким образом измените весь свой мир. Что и требовалось.